За 2 дня до Рождества. Весь день Зоя не находила себе места. Во-первых, вчера они все-таки поругались с Льюисом, а любая ссора с другом выводила ее из себя. Как бы там ни было, но она была все еще жива. Если это, конечно, можно было назвать жизнью. Только благодаря ему, и что казалось куда важнее, Льюис был ее единственным другом, если не считать Патрика. А во-вторых, Зои все еще не могла отыскать Бена, и это начинало ее тревожить. Дни перед Рождеством всегда были самые хлебные, как называл их сам Бен. Так какого импа его кофейня до сих пор была закрыта? Зои потопталась перед входом, затем прислонилась лицом к стеклянной двери, но ничего не смогла разглядеть. Потоптавшись еще пару секунд, она сложила руки домиком по обе стороны от головы и еще раз попробовала рассмотреть хоть что-то за мутным стеклом, но все было тщетно. «Он не оставил записки?» Каркающий голос Патрика, раздавшийся над самым ее ухом, заставил Зои резко обернуться. «Да чтоб тебя импы сожрали!» «Они не едят магов!» С максимальным достоинством, на которое он был способен, произнес Патрик. «Ты ворон, Патрик!» Зои развела руками, а затем бросила еще один тоскливый взгляд на дверь булок Бена. В этом году вход в кофейню даже еще не был украшен. Это было уже слишком. «Он пропал», – с уверенностью произнесла Зои, отходя от двери. «Что ты предлагаешь?» Патрик сел Зои на плечо, топчась острыми когтями по ее шубе, словно пытался лучше зацепиться за мех. «Полиция?» Зоя неуверенно улыбнулась, обнажая острые клыки. «А что еще остается?» «То есть ты?» Патрик больно клюнул ее в ухо, за что чуть не остался без клюва. «Эй!» Громко хлопая крыльями, взлетел он. «Не обязательно калечить меня». «Да, именно», – пробормотала Зоя. «Не обязательно так больно меня клевать». «Прости». Патрик наклонил свою черную голову, все еще хлопая крыльями, а затем с опаской снова опустился Зои на плечо. «Так вот, Зои», – как ни в чем не бывало, продолжил он. «То есть ты пойдешь в полицейский участок, прямо в руки горгульям, и заявишь, что пропал человек, который держит кофейню на торговой аллее?» «Что не так?» – нахмурилась Зои. «Например, ты вампир». «Быть вампиром – не преступление». «Быть вампиром и идти горгульем – идиотизм», – отрезал Патрик. «Ладно», – усмехнулась Зои. «Что еще?» «Бен продает алкоголь. Между прочим, без лицензии». Осуждение, которое зазвучало в тоне ворона, нельзя было не заметить. Только Зои никак не могла понять, к чему оно относится. К тому, что Бен нарушал закон – или к тому, что стараниями Зои это могло вскрыться. «Патрик, это не имеет отношения к пропаже Бена». «А если имеет?» Зои вздохнула. Слишком по-человечески, как сказал бы Льюис, но в ней оставалось еще слишком много от человека, которым она была всего каких-то 20 лет назад. Она любила какао, все еще торопила время и слишком сильно беспокоилась за людей, которые ей были дороги, такие как Бен. Зои, кусая губы и размышляя над словами Патрика, шла по торговой аллее, стараясь не смотреть на все это рождественское безумие, царившее вокруг. Днем украшенные лавки выглядели как чей-то дом на утро после вечеринки. Когда все веселье уже кончилось, а вместо него осталось похмелье, головная боль и осознание того, что теперь весь этот мусор придется убирать самому. Гирлянды при свете дня не сияли и не переваливались, делая нахождение Зои на бульваре чуть приятнее, чем оно было вчера. «Мы вчера были в странной лавке». Начала было Зои, подходя к тому месту, где еще вчера находилась дверь с головой горгульи вместо дверного молотка, но осеклась на полуслове, потому что вместо нее сейчас перед Зоей темнела всего лишь каменная кладка стены. «Да?» Приглушенно отозвался Патрик. Зоя обернулась к ворону и увидела, что он занят тем, что чистит свои перья, совершенно не вслушиваясь в ее слова. «Лавка. Куда она делась?» «О чем ты?» Патрик вытащил голову из-под своего крыла и заинтересованно посмотрел на стену. Ты хочешь присесть? Придется идти до Крылатого бульвара, так что...» «Нет», – перебила ворона Зои. «Вчера на этом самом месте была лавка, а в ней странная хозяйка. У нее на двери висел такой странный замок». «О, нет», – не дослушав подругу, застонал Патрик. «Только не это». «Что не так?» – еще больше встревожилась Зои. «Я забыл, что до Рождества всего ничего и не успел купить подарки. А ты сказала про лавку, и я вспомнил». «Да раздери тебя, импа!» – воскликнула Зоя, испытывая огромное желание просто скинуть Патрика со своего плеча. «Я говорю тебе, что еще вчера здесь была дверь в лавку, а сегодня стена, а ты вспоминаешь про подарки». «Ну, я, в отличие от тебя, люблю Рождество, так что да». Насупившись, пробормотал ворон. «Ты неисправим». Зоя махнула рукой, подошла к стене и приложила ладонь. Камни оказались холодными и шершавыми, но это определенно были всего лишь камни. «Что ты делаешь?» «Ищу дверь», – прошептала Зоя. «Сначала Бен, теперь дверь. Может, тебе нужна помощь, Зои? Ты меня пугаешь». «Нет, Патрик», – задумчиво качнула головой Зои. «Мне она не нужна, а вот Бену...» Прислонившись почти вплотную к стене, Зои снова почувствовала запах, который вчера вечером окутал ее при входе в лавку. И сейчас, при свете дня, она отчетливо поняла, чем пахнет. Так всегда пахло в булках Бена – свежей выпечкой, горьким кофе и корицей. Спустя час Зои стояла в логове и, не жалея глотки, пыталась дозваться Льюиса. «Где его носит?» Громко топая и причитая, она прошла на кухню, но там друга не было, там вообще никого не было. Зоя периодически задавала себе вопрос о том, зачем вообще в вампирском логове кухня, ведь еда не была им необходима в качестве средства поддержания жизни, и изредка заказывалась в службе доставки, но тем не менее кухня имелась. Чистая, почти стерильная и почти всегда пустая. «Где-то кто-то умирает?» Карлос стоял, прислонившись к дверному косяку со скрещенными на груди руками, и смотрел на Зои. «В каком смысле?» Она обернулась к вампиру, который на первый взгляд выглядел лишь немного старше ее самой, но на самом деле ему давно перевалило за 100 лет. «Не понимаю, почему надо так орать?» Поморщился он. «Только если где-то недалеко умирает человек, и ты решила с помощью Льюиса пополнить популяцию нашего вида». «Нет, Карлос». Зои попыталась пройти мимо него, но старый вампир даже не шелохнулся. «Я хотела отправиться за подарками». Шумно выдохнув, произнесла она. «Вот и ищу Льюиса». «Он был где-то тут». С непроницаемым лицом произнес Карлос, отступая и освобождая проход. «О, конечно». Зои улыбнулась, но в этой улыбке не было ничего, что могло бы сойти за благодарность. Скорее, обещание скорой смерти. «Спасибо, Карлос. Ты здорово мне помог». Довольный смешок Карлоса долетел до Зои, и она, сцепив руки в замок, отправилась на второй круг по логову. В этот раз Льюис отыскался в своей комнате. «Где ты был?» – с порога накинулась Зои на друга. «У Сали. Ты не слышал, как я кричала, правда?» Она, нахмурившись, озиралась по сторонам, словно пытаясь уличить Льюиса в чем-то противозаконном. «Не слышал». Друг развел плечами и поднялся с кровати. «Что-то случилось?» «Да». Зоя зашла в комнату и закрыла за собой дверь, а потом почесала бровь, словно о чем-то задумавшись. «Пойдем», – произнесла она, наконец на что-то решившись. «Поговорим на улице». «Зоя, ты что?» Договорить Льюису не удалось. Зоя уже тащила его вниз по лестнице, крепко сжимая запястье. На ее лице была написана тревога пополам с решимостью, и это сочетание совершенно не нравилось Льюису. «Да что?» «На улице», – строго оборвала его Зои. Смирившись, Льюис кивнул и покорно пошел за ней. На улице вовсю шел снег. Крупные хлопья медленно, словно лениво падали на вымощенную камнями мостовую, создавая причудливый белый ковер, на котором то тут, то там уже виднелись отпечатки чьих-то ног. Зои поморщилась. Атмосфера Рождества усиливалась. Для полного погружения не хватало только детей в карнавальных костюмах, распевающих псалмы в память о давно забытых религиях. Зои. Льюис тронул ее за локоть, вырывая из оцепенения и возвращая на мостовую, припорошенную снегом. «В чем дело?» «В Бенни». «А что с ним?» Льюис приподнял брови, словно вообще не понимал, о чем речь. «Он пропал, ты забыл?» Зои взмахнула руками, а затем гневно прищурилась. «Или Саля тебе весь мозг высушила?» «С моим мозгом все в порядке», – холодно отозвался Льюис. «Я и не знал, что Бен пропал». «Но как же?» «Это ты решила, что он пропал, а он, может, просто взял выходные. В Рождество?» «Не все любят Рождество», – усмехнулся Льюис, пристально глядя на Зои. Не обращая внимания на его попытку задеть ее, Зои упрямо поджала губы. «А лавку ты хоть бы помнишь?» «Помню, Зои. А еще помню, как ты невежливо себя вела». «Сегодня ее там нет», – все еще игнорируя выпады Льюиса, продолжила она. «Кого?» С легким злорадством Зои отметила растерянность на лице друга. Так ему и надо. «Лавки нет, Льюис. Голая каменная стена. А вот запах есть. И запах, как в булках». «И что?» Зои заскрежетала зубами. Льюис не был идиотом, но почему-то сейчас вел себя как самый настоящий идиот. Это настолько нервировало Зои, что она была готова развернуться и просто уйти, но ей была нужна его помощь. Она боялась, что без Льюиса не сможет помочь Бену. Все-таки Льюис был гораздо старше ее и мудрее, хотя сейчас это было не слишком очевидно. «Льюис!» Набрав полную грудь воздуха, как можно спокойнее произнесла Зои. «Пойдем, пожалуйста, со мной на торговую аллею. Я покажу тебе то, о чем пытаюсь сказать». «Это срочно? Просто концерт?» Льюис махнул рукой в ту сторону, где располагался рок-бар, в котором сегодня выступал Дженсен, и умоляюще посмотрел на Зои. «Да, срочно!» Тон Зои ясно давал понять, что она не шутит. «Дело серьезно, и пусть хоть горгульи сейчас спустятся с неба и примутся ловить вампиров, как в старые недобрые времена. Зои не отступит от задуманного. Мы идем на торговую аллею и точка». Льюис обреченно вздохнул, а затем, поддевая носком ботинка особо большие куски снега, отправился вслед за Зои. Она уже могла пройти по торговой аллее с закрытыми глазами. Так часто Зои ходила по ней туда-сюда в эти два дня. «Дженсен расстроится, если я не приду», – бормотал Льюис, с трудом поспевая за Зои. «Ты успеешь», – уверенно произнесла она. «А разве ты не собираешься пойти со мной?» Зои показалось, что тон Льюиса звучит слегка обиженно. Но Дженсен был его другом, не ее, а вот Бен. «Послушай, Льюис!» Она остановилась прямо посреди аллеи, за что с обеих сторон от них раздались недовольные возгласы. «Я беспокоюсь за Бена. Ты же знаешь, что он так просто не оставил бы булки в канун Рождества. А значит, вероятно, с ним что-то случилось». Зои подумала, что еще Бен ни за что не оставил бы ее один на один с Льюисом, фанатиком Рождества и всем этим рождественским помешательством. Бен знал, что его кофейня в эти дни была для нее самым настоящим убежищем, несмотря на то, что обычно она была украшена к празднику не меньше других заведений в городе каменных статуй. Просто в булках Зои могла быть собой. Вечно угрюмым вампиром, ненавидящим Рождество всем своим небьющимся сердцем. И раз Бен не мог бросить ее, то и Зои не допускала даже мысли о том, что ничего не произошло. Льюис одарил Зои одним из своих скептических взглядов, а затем, нехотя, кивнул. «Я делаю это только потому, что люблю тебя», – произнес он с ноткой осуждения, как показалось Зои. «И чувствую за тебя ответственность». «Насчет ответственности это ты, конечно, перегнул», – фыркнула Зои. «Я, может, и младше тебя на пару сотен лет, но в состоянии постоять за себя». «Дело не в этом», – мотнул он головой. «Просто ты еще слишком, ну…» Льюис замялся, а Зои резко захотелось закончить этот разговор. Она знала, что хочет сказать друг, и это звучало почти как оскорбление. «Ну раз так…» Зои через силу улыбнулась, изображая веселье, которого не чувствовала. «Тогда ты мне и поможешь. Ответственность надо нести, особенно за своих слишком человечных подопечных». Несмотря на все усилия, на последних словах ее голос дрогнул, выдавая горечь. Как-то так выходило, что при жизни Зоя была чужая для людей, а после смерти не смогла прижиться среди вампиров. «Зои!» Льюис шагнул к ней с виноватым выражением на лице, но она лишь отмахнулась. Сейчас было неподходящее время для всей этой сентиментальной чепухи. Если Бен был в опасности, им с Льюисом стоило поторопиться. Зои кивнула другу, а затем снова пошла в сторону таинственной лавки. Чем ближе они подходили к тому месту, где еще вчера была эта пугающая дверь, тем тревожнее становилось на душе у Зои. Если лавки там больше нет, то единственная ниточка, которая связывала ее с Беном, тоже пропала. Хотя Зои вообще не была уверена в том, что пугающая хозяйка как-то замешана в исчезновении ее друга. Запах ничего не доказывал, но надо же было с чего-то начинать. «О, смотри, в вампирский склеп завезли какие-то новые игры». Льюис дернул Зои за руку, заставляя ее повернуться в сторону магазина развлечений, который держала вампирша Гвен. Это был довольно странный выбор бизнеса. Обычно вампиры предпочитали что-то более брутальное. В страхе прослыть странными и снова стать отбросами магического сообщества, наравне с оборотнями. Но Гвен было плевать, а ее магазинчик по обыкновению был полон покупателей. Девиз, который алел на витрине, как и название, сразу давал понять, кто владелец лавки. И написанный буквами, изображающими потеки крови, обещал покупателям игры, помогающие скрасить вечность. Льюиса за уши было не вытащить из магазина Гвен. Но сегодня времени на то, чтобы рассматривать новые игры, не было. Поэтому Зои сделала вид, что не услышала друга. Она с трудом разминулась с пожилой женщиной в причудливой шляпе и огромным свертком в руках и, наконец, застыла. Это было то самое место, только в этот раз дверь снова была на месте, как и голова горгульи, украшавшая ее. Зои стояла, разинув рот, и смотрела на записку, приклеенную чуть выше молотка, от которого ее бросало в дрожь, так же, как и вчера. «Вернусь через 15 минут», – прочел Льюис, подходя к двери. «Зои», – обернулся он к подруге, – «ты же говорила, что двери нет». Ее не было. Она поджала губы, понимая, что хозяйка лавки просто водит их за нос. «И Патрик может это доказать». «Может, ты перепутала место?» «По-твоему, я могу заблудиться здесь?» – зашипела Зоя, обнажая клыки. «Ты ведешь себя странно», – прищурился Льюис, не обращая внимания на оскал на ее лице. «Поэтому я не знаю, что думать». «Но сейчас я отправляюсь в бар, Зои, потому что Дженсен очень просил нас прийти. А ты можешь дождаться хозяйку и спросить, не она ли похитила Бена?» Льюис осуждающе покачал головой, а затем развернулся и пошел прочь от Зои.